Глава третья. Империя отца. Создание тайной полиции. Новый император, к которому опрометчиво относились с таким пренебрежением, становится одним из самых грозных царей в русской истории. Покончив с ролью гвардии, Николай сделал печальный вывод. Все правители, которые были до него, не знали, что творится в собственной столице. Заговор и убийство его деда Петра III. Заговор и убийство отца Павла I. В них участвовало множество людей, но несчастные самодержцы узнавали о беде только в свой последний час. Несколько лет существовал заговор декабристов. Но восстание так и не предотвратили, и оно могло оказаться губительным для династии. Прежняя тайная полиция в России, говоря словами Николая, доказала свое ничтожество. И Николай решает создать новую, эффективнейшую тайную полицию. И все будущие русские спецслужбы выйдут из-под николаевской шинели. Царь задумывает учреждение, которое должно было уметь не только обнаруживать созревший заговор, но и сигнализировать о его зарождении, которое должно было не только узнавать о настроениях в обществе, но уметь дирижировать ими. Учреждение, способное убивать крамолу в зародыше, карать не только за поступки, но за мысли. Так в недрах имперской канцелярии создается третье отделение. Граф Александр Христофорович Бенкендорф был тот самый гвардейский генерал, написавший императору Александру I донос на декабристов, с некоторыми из которых граф приятельствовал. Этот донос был обнаружен в бумагах покойного царя. Донос, оставленный им без внимания. Его прочел новый император. И Николай оценил труд графа. Бенкендорф приглашен был участвовать в создании третьего отделения. И вскоре граф, новый любимец нового государя, назначается главой, главноуправляющим третьего отделения. Главноуправляющий граф Бенкендорф докладывал и подчинялся только государю. Более того, все министерства контролируются третьим отделением. Петербург не сразу понял всеобъемлющие задачи очень серьезного учреждения. Было только известно, что, объясняя задачи таинственного третьего отделения, государь протянул Бенкендорфу платок и сказал: «Осушай этим платком слезы несправедливо обиженных». Общество аплодировало. Но уже вскоре столица поняла, прежде чем осушать слезы на глазах невинных, граф Бенкендорф решил вызвать обильные слезы на глазах виновных. И не только виновных, но и тех, кто мог быть виноватым. Штат самого третьего отделения был обманчиво мал, несколько десятков человек, но ему было придано целое войско. Французским словом «жандарм» стали именоваться грозные силы русской тайной полиции. При третьем отделении был создан отдельный корпус жандармов, и главноуправляющий третьего отделения стал шефом этих войск политической полиции. Но и это было лишь вершиной мощного айсберга. Главная сила третьего отделения оставалась невидимой. Это были тайные агенты. Они буквально опутывают страну. Гвардию, армию, министерство. В блестящих петербургских салонах, в театре, на маскараде и даже в великосветских борделях незримые уши третьего отделения. Его агенты повсюду. Осведомителями становится высшая знать. Одни ради карьеры, другие попав в трудное положение. Мужчины, проигравшие в карты, дамы, увлекшиеся опасным адюльтером. «Добрые голубые глаза», — описывал Бенкендорфа современник. Добрые голубые глаза начальника тайной полиции теперь следили за всем. Случилось невиданное. Государь разрешил Бенкендорфу сделать замечание любимому брату царя, великому князю Михаилу Павловичу, за его опасные каламбуры. И обожавший острить великий князь пребывал в бессильной ярости. Служба в тайной полиции считалась в России весьма предосудительной. Но Николай заставил служить в третьем отделении лучшие фамилии, и чтобы голубой мундир жандармов стал почетным в обществе, он часто сажал графа Бенкендорфа в свою коляску во время прогулок по городу. С каждым годом Николай с немецкой выдержкой и аккуратностью затягивал петлю третьего отделения на шее России, писал Герцен. Вся литература была отдана под крыло тайной полиции. Царь знал, с острых слов начинались мятежи в Европе. Николай запретил литераторам не только ругать правительство, но даже хвалить его. Как он сам говорил, «я раз и навсегда отучил их вмешиваться в мою работу». Был принят беспощадный цензурный устав. Все, что имело тень двоякого смысла или могло ослабить чувство преданности и добровольного повиновения высшей власти и законам, безжалостно изгонялось из печати. Места, зачеркнутые цензурой, запрещено было заменять точками, чтобы читатель не впал в соблазн размышлять о возможном содержании запрещенного места. В сознание русских литераторов навсегда вводилась ответственность за печатное слово. Причем эта ответственность была не перед Богом, не перед совестью, но перед императором и государством. Право автора на личное мнение, отличное от государева, объявлялось дикостью и преступлением. И постепенно русские литераторы перестали представлять себе литературу без цензуры. Великий страдалец от цензуры, свободолюбец Пушкин, искренне писал: «Не хочу, прельщенный мыслью ложной, цензуру поносить хулой неосторожной. Что можно Лондону, то рано для Москвы». Последняя строчка стала почти пословицей. Цензорами работали знаменитые литераторы, великий поэт Тютчев, писатели Аксаков, Сенковский и другие. Бенкендорф, не отличавшийся любовью к словесности, должен был теперь много читать. Печальное, помятое, усталое лицо пожилого прибалтийского немца склонялось над ненавистными ему рукописями. Сочинения литераторов читал и сам царь. Царь и глава третьего отделения становятся верховными цензорами.